Правительство Корейской Народно-Демократической Республики прислало 10 июля через свое постоянное представительство в ООН правительству Соединенных Штатов Америки извещение, в котором отмечается. Недавно Соединенные Штаты Америки опубликовали какой-то доклад о правах человека у нас и список лиц, против которых будут применены спецсанкции. Пользуясь случаем, они затронули наши высшие достоинства. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики называет эти меры самым злейшим в истории сверхкрупным преступлением и объявлением войны против нас. Мы потребовали от США немедленно отменить санкции, но они отказались. В этой связи будут поэтапно приняты практические меры, как уже заявлено нашим Министерством иностранных дел. В первую очередь полностью будет закрыт Нью-Йоркский канал корейско-американского контакта, этого единственного канала официальной встречи между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки. С этой поры все вопросы, возникающие в корейско-американских отношениях, будут рассмотрены согласно закону военного времени нашей республики. В этом не исключается и вопрос американцев, задержанных у нас, а всю ответственность за неблагоприятный оборот развития событий в корейско-американских отношениях понесет полностью правительство Соединенных Штатов Америки, подчеркивается в извещении правительства Корейской Народно-Демократической Республики.